Глава 15. Густые кроны дубов почти полностью скрывали оранжевое небо, отдавая молчаливую дубраву во власть мрака. В редкие просветы между деревьями падал красноватый свет, верный вестник приближающегося вечера. Алан, подложив руку под голову, беззаботно спал на боку около потрескивавшего костра. Лайла сидела с книгой между могучими корнями толстого дуба, вытянув ноги к огню. Перевернув очередную страницу, она покосилась на стоявшего неподалеку следопыта, который проверял натяжение тетивы, и тихо спросила: «Ты правда простил меня за случившееся? Я напала на тебя, а потом еще и ударила ни за что». «Ты серьезно?» Джон повесил лук за спину и взглянул на принцессу. «Я уж и думать забыл. Давай оставим это в прошлом». Он улыбнулся и сел на широкий изогнутый корень рядом с вампиршей. Лайла закрыла книгу, встала и нежно поцеловала следопыта в губы. «Спасибо тебе». «За что?» — удивился Джон. «Ты появился в моей жизни. Принял такой, какая есть. Не отвернулся от меня в сложный час». «Даже не знаю, что тебе сказать», — немного растерянно произнес следопыт. «Ничего не говори. Слова благодарности не требуют ответа». Принцесса взяла грубую ладонь воина в свои руки. «Достаточно того, чтобы ты просто это знал». Прошло полчаса. Лайла дремала, положив голову на плечо Джона, с которого он заботливо снял наплечник, когда со стороны орешника хрустнула ветка. Услышав посторонний звук, вампирша приоткрыла глаза. «Джон, проснись!» — шепнула она, стараясь уловить незнакомые запахи. «Кто-то идет!» Следопыт вздрогнул, и его ладонь сразу же скользнула к рукояти клинка. Однако тревога оказалась напрасной. В свете огня появились Рексволд с Эрминией. Ассасин посмотрел на сидевшую под дубом парочку, посапывавшего Алана, мирно стоявших лошадей, и молча проследовал к огню. Принцесса подняла голову с плеча воина и поправила волосы. Расположившись у костра, убийца кивком призвал свою спутницу сесть рядом. «Завтра днем мы уже должны быть в Карстенуре», — направил он строгий взгляд на Джона. Внезапный голос разбудил парнишку. Тот потер кулаками глаза и, лениво привстав, попытался вникнуть в суть происходящего. Видя трио заинтересованных лиц, Рексволд устало указал ладонью на девушку в голубом платье. «Знакомьтесь, Эрминия, моя боевая подруга, что до сего дня я считал погибшей». «Джон», — тут же представился следопыт. «Лайла», — задумчиво произнесла принцесса, внимательно рассматривая незнакомку. «А я Алан». Юнец, пряча крохи смущения, простодушно улыбнулся. «Отлично», — продолжил ассасин. «Все, что вам нужно знать сейчас, за ней охотится гильдия убийц». Джон неожиданно расхохотался. Рексволд нахмурился и совсем недобро произнес: «Я сказал что-то смешное?» «А ты сам подумай», — поспешил разъяснить следопыт. «Сначала ты встретил убегавшего от стражников Алана, потом меня, выслеживаемого разбойниками, затем нашел Лайлу, которую, как оказалось, жаждет заполучить древний колдун. Эрминия отлично впишется в нашу компанию». «Так а вот по какому принципу ты теперь выбираешь друзей, Рекси?» В голосе воительницы звучала насмешка, но взгляд оставался незыблемым, как скала. «Да, похоже на то». Уголок рта ассасина едва заметно дернулся. «Кстати, что там с колдуном? Думаете, желтоглазка объявится этой ночью?» «Скорее всего. Тягаться с таким врагом нелегко даже на свежую голову, а разбитыми уши подавно. Лучше отдохнуть сейчас». Джон почувствовал, как принцесса снова прислонила голову к его плечу. «Что еще за колдун?» Вопрос северянки остался без ответа. Рексволд внимательно посмотрел на возлюбленную. «То, что я сейчас скажу, может показаться тебе бредом, но попробуй отнестись к этому серьезно. Для начала тебе стоит знать, что Лайла не человек. Правда?» Эрминия искоса взглянула на с интересом наблюдавшую за ассасином принцессу. «И кто же она?» «Даже не знаю, как сказать. Говори, как есть». «Она вампир, древняя принцесса, владеющая магией огня». Эрминия смерила Рексволда подозрительным взглядом, а потом издала хриплый смешок, занозистый, будто деревенская скамейка. «Спасибо, Рекси, повеселил. Вижу, чувство юмора ты не растерял. Зараза, теперь я понимаю, чего мне не хватало все это время». «Вообще-то я не шучу», — совершенно серьезным выражением лица ответил убийца, и улыбка медленно сползла с лица Эрминии. «Ты котелком хряснулся, что ли?» Джон с Алланом опустили головы в попытке скрыть подступающий смех. Принцесса же поднесла к губам ладонь, но по прищуренным глазам было несложно догадаться о ее эмоциях. «Чего вы ржете-то? Нравится выставлять меня идиотом? Лайла, подойди-ка сюда!» «Может, не стоит?» — хихикнув, отозвалась вампирша. «Лайла!» — процедил сквозь зубы Рексволд. «Ну хорошо», — весело ответила принцесса, встала и приблизилась к ассасину. «Будь так любезна. Покажи ей то же, что и Фасхаду». «Ты уверен? Мне не придется потом искать ее по лесам?» Убийца выжидающе скрестил руки на груди. «Давай, удиви меня», — с вызовом бросила северянка, поднявшись с земли. Немного колеблясь, Лайла перевела взор на Джона. Следопыт одобрительно кивнул. Все еще не привыкший к ее перевоплощениям Алан спешно перебрался на пару метров подальше. «Хорошо, но помните, вы сами меня об этом попросили». Вампирша встала напротив девушки и улыбнулась, обнажив два острых клыка. Для пущей убедительности она дополнила жуткую картину красными светящимися глазами. К удивлению принцессы, на лице Эрминии не дрогнул ни один мускул. Слабое волнение в ней выдавало лишь чуть участившееся сердцебиение, но внешне девушка сохраняла полное спокойствие. Лайла непонимающе посмотрела на Рексволда. Напряженный взгляд того говорил, что с ее пугающим обликом было все в порядке. Желая впечатлить Эрминию, вампирша развела руки в стороны, шепнула пару слов и сделала привычные движения пальцами. На ее ладонях вспыхнула по магической руне, прямо из которых вверх вырвались языки пламени. В момент появления огня зрачок Эрминии немного сузился, но не более чем от обычной яркой вспышки. Ледяное хладнокровие светловолосой девушки ввело принцессу в легкий ступор. Джон и Алан были поражены не меньше. Рексволд, очередной раз восхищенный самообладанием своей возлюбленной, довольно ухмыльнулся. Лайла разочарованно опустила руки, вновь сделав свои глаза зелеными. Она до сих пор не могла поверить в непоколебимость стоявшего перед ней человека. Эрминия посмотрела на светящиеся символы на ладонях принцессы. «Пожар в деревне. Твоя работа?» «Да», — наконец отошла от изумления вампирша. «Хм, полезное умение». Златовласая воительница повернулась к ассасину. «Ладно, Рекси, ты не сошел с ума». Она проследовала к ветру и вытащила наспех притороченный к седлу меч. «Что за колдун и когда его ждать?» Девушка вернулась к костру, воткнула клинок в землю и села, прислонившись к нему спиной. «Ну же, кто мне расскажет, что за чертопляска здесь творится?» Странники переглянулись, и Джон кратко поведал ей события прошлой ночи. Дослушав его рассказ, Эрминия подбросила ветку в огонь и сказала: «Чернокнижник, говорите? И что думаете с ним делать?» «Попробуем еще раз договориться. Возможно, удастся его вразумить». Следопыт устало подпер голову рукой. «Но если дело дойдет до конфликта, то нужно будет действовать быстро. По увиденному ранее могу сказать одно — в бою с ним будет непросто. Вдобавок мы не знаем, какие еще фокусы может выкинуть колдун». «Это правда», — Лайла повернулась к сидящему рядом Джону. «Даже у меня нет соображений, на что способен некромант такого уровня. «В пекло ваши сомнения», — хлестко высказалась Эрминия. «С вами два ассасина, у него нет шансов». Она перевела взгляд на уснувшего сидя Алана, едва заметно покачивавшегося от дыхания. «Но вы все слишком вымотаны и будете бесполезны, если не отдохнете. Можете дрыхнуть без опаски. Я останусь в дозоре и подниму вас, если что». «А ты?» — тут же спросил убийца. «Переживу. В отличие от вас, я бодра, как ногой дурак на морозе. Завтра в седле отосплюсь. Не впервой, Рекси». «Спасибо тебе». Джон встретился глазами с бойкой девушкой. «Есть вероятность, что вообще ничего не случится, но надеяться только на это весьма глупо». Эрминия ответила ему коротким кивком и, скрестив ноги, устроилась поудобнее. Рексфолд покосился на гримуар, лежавший подле Лайлы. Обычно принцесса перед сном всегда убирала книгу в котомку, а сейчас вещевые мешки лежали в кустах недалеко от плутовки. «Пойду покрепче привяжу лошадей», — вдруг сказал ассасин. «На всякий случай». Он встал, потянулся и двинулся в сторону животных. Бамбук и Бульба пребывали в полусонном состоянии. Плутовка дощипывала редкую траву, а ветер обдирал листики с молодых дубочков. Рексволд сделал вид, что перевязывает поводья, украдкой наблюдая за странниками у костра. Эрминия сидела к нему спиной, опираясь на меч, Джон и Алан уже лежали у огня, а принцесса, как и предполагалось, пошла относить фолиант. «Лайла, на пару слов», — вполголоса позвал Рексволд, когда она приблизилась. Он скрылся за лошадьми, и принцесса последовала за ним. «Что ты хотел?» — тихо вымолвила вампирша. «И к чему такая секретность?» «Эрминия умирает», — мрачно ответил ассасин. Лайла опешила и невольно посмотрела на девушку с пшенично-золотистой косой, проглядывавшую в просвете между кобылами. «По ней не скажешь». «Да, она из тех, кто встретит смерть стоя и с улыбкой на лице. Жалости к себе она тоже не потерпит, поэтому другим знать не обязательно». «Что с ней случилось?» — сочувствием в голосе спросила принцесса. «Лотос счастья, будь он неладен. Слышала что-нибудь о нем?» «Нет. Что это?» «Редкий дурман, превращающий человека в раба этой дряни. Без нее жертва скоропостижно загибается». Убийца опустил взор на гримуар в руках вампирши. «Я, конечно, попытаю удачу у алхимика, но вдруг твоя магия может чем-то помочь?» «Увы, Рексволд, это том чар огня, а не жизни. Я не могу исцелить ее». «Понятно», — разочарованно произнес ассасин, собираясь уходить. «Подожди», — принцесса призадумалась, «а отрава, случайно, не сиреневого цвета?» «Вроде как», — убийца с надеждой посмотрел на Лайлу. «Стой! А ты откуда знаешь? Я этого тебе не говорил». «Я читала, что во времена волнений в Рорхе его шестую королеву Амайю Лианши изменники опоили похожим снадобьем. Дурман вызывал неутолимую жажду жизни и делал ее послушной марионеткой предателей». «Что было дальше?» — нетерпеливо спросил Рексволд. «Когда государственный переворот предотвратили, ее смогли спасти». В книге подробно описывалось приготовление противоядия. «Судя по твоей библиотеке, книга эта уже давно сгнила. Проклятие!» «Ты забыл? У меня абсолютная память», — принцесса пожала плечами. «Удивительно, но столь редкую отраву можно обратить совсем несложным эликсиром, тривиальный рецепт с распространенными ингредиентами. Я прекрасно помню все компоненты и процесс изготовления. Могу выжечь его на твоей перчатке». Лайла взглянула на свои ладони, убедившись, что огненные руны еще действуют. «И ты вот так просто поделишься им, ничего не попросив взамен?» Убийца подозрительно прищурился. «Ты же меня недолюбливаешь. В чем подвох?» «Не ищи подводных камней там, где их нет, Рексволд. Никакие разногласия не стоит чужой жизни. Может, дашь, наконец, перчатку?» Ассасин усмехнулся и посмотрел на свои руки. «Это кожа, она не горит». «А это и необычный огонь». Лайла кивнула на аккуратно сложенную конскую амуницию. На крыле коричневого седла вьючной плутовки прослеживался бежевый кружевной узор. В давние века пироманты использовали это заклинание для быстрого наложения подрывных рун на неодушевленные предметы с помощью ментальной проекции. Подобные чары могли использоваться как для расчистки завалов в труднопроходимых местах, так и для неожиданных засад в военное время. Лайла, пока не освоившая эту область знаний, нашла им свое применение. Рексволд хмыкнул, снял черную перчатку и протянул вампирше. Принцесса заключила ее в свои ладони и сосредоточилась. В воздухе запахло паленым. Когда она убрала руки, на тыльной стороне кожаного изделия серел мелкий текст. Лайла провела пальцем по выступающим горячим буквам, убедившись, что рецепт не сотрется. «Держи. Надеюсь, поможет». Рексволд одобрительно кивнул, взял перчатку и удивленно покрутил ее в руках. Вампирша с книгой двинулась в сторону котомок. «Эй, подожди!» Ассасин достал из-за пазухи сложенную старинную карту. «Я видел, как ты смотрела на нее. Для меня это обычный клочок бумаги, а для тебя вроде бы что-то значит». Он протянул принцессе желтый листок. «Оставь себе». «А как же напоминание о путешествии?» Убийца сделал усиленный выдох, в коем крылось едва уловимое раздражение. «Бери уже, пока не передумал». «Благодарю», — тепло улыбнулась Лайла. Бережно разгладив весточку из прошлого, она осторожно вложила ее в фолиант. Затем вампирша направилась к котомкам, а Рексволд неторопливо побрел к костру. Могучие вековые дубы с разлапистыми ветвями, словно древние великаны, нависали над разгонявшим ночную тьму костром. Все спали, кроме Эрминии, бдительно охранявшей покой странников. Девушка осторожно почесала затылок о рукоять торчавшего за спиной меча и посмотрела на вытянувшегося поперек Рексволда, примостившего голову ей на ноги. Затем она перевела взгляд на Лайлу, лежавшую под боком у обнимавшего ее Джона, и на одиноко похрапывавшего Алана. Легкий ветерок приятно обдал Эрминию освежающей прохладой. Еще совсем недавно, за исключением редких вылазок, она пребывала в темноте заплесневелой ямы, довольствуясь лишь грузностью спертого воздуха. Но новый поворот судьбы больше походил на издевку, нежели на спасительную соломинку. Воительница взглянула на свои дрожащие пальцы и сжала кулаки. Из-за того, что большая часть лотоса счастья разлилась по полу, мучительные симптомы возвращались быстрее, чем она ожидала. Расползавшаяся по телу боль искушающе нашептывала об очередной попытке самоубийства. Эрминия была уверена, что рано или поздно смогла бы разорвать оковы дурмана и лишить себя жизни прежде, чем он успел бы превратить ее в немощную жалкую ветошь. Но как бы там ни было, сейчас легко сдаваться в костлявые лапы смерти она не планировала, хотя бы потому, что дала слово Рексволду. Странный звук, напоминающий хлопанье крыльев, отвлек девушку от тоскливых мыслей, и она подняла глаза к кронам деревьев. На высоте метров 6 на покачивавшейся корявой ветке что-то шевелилось. Свет от костра туда практически не долетал, и Эрминии потребовалось несколько секунд, прежде чем она сумела разглядеть в темноте огромного черного ворона. Будучи предупрежденной о предпочтениях колдуна, северянка в мгновение ока встряхнула ассасина рукой и вскочила, выдернув клинок из земли. «Проснитесь!» Убийца тут же оказался на ногах. Еще ничего не понимая с просонья, он выхватил кинжалы и стал судорожно озираться по сторонам. Едва остальные успели встать, как на другом дереве возник еще один ворон. «Похоже, у нас будут гости», — Джон покосился на Эрминию и Рексволда. «Уберите оружие. Дайте мне шанс уладить все мирным путем». Ассасин пронзил следопыта скептическим взором. «Можешь попытаться, но имей в виду, слушать вашу болтовню всю ночь напролет я не буду». Рексволд со стуком вогнал клинки в ножны. Последовав его примеру, Эрминия опустила меч, уперев его острием в землю. Лайла наложила на свои ладони две колдовские руны, переговоры с приспешником тьмы несли непредсказуемый характер, и магическая поддержка могла оказаться весьма кстати. Алан, широко распахнув глаза, с ужасом слушал, как темнота вокруг наполняется зловещим кроканьем и пугающим клёкотом. Судя по возникавшим тут и там крикам, воронов было не меньше трех десятков. Черные птицы сливались с ночной дубравой, и, чтобы осветить пространство, Джон бросил в костер остатки хвороста. Вместе с подросшим пламенем в темноте заблестело множество маленьких точек, отражений огня в птичьих глазах. Принцесса встала рядом со следопытом, и он, чувствуя ее волнение, тихо прошептал: «Все будет хорошо». Не меньше минуты какофония воронов заставляла отважных героев выжидающе поглядывать по сторонам, пока птицы вдруг резко не смолкли. В дюжине шагов от костра заклубился черный туман, преобразовываясь в траурное облако диаметром около 2 метров. Странники, не сводя с него глаз, немного отступили назад. «Ну, Лайла Дерон, и как тебе нравится скитаться в одиночестве?» — раздался самодовольный голос из мрака. Клубящаяся завеса рассеялась, явив героям стоявшего, скрестив руки, некроманта. Увидев перед собой группу людей, он изменился в лице, задумчиво подперев подбородок большим и указательным пальцами. «А вот это действительно интересно!» Принцесса обратила внимание на плечи и волосы колдуна, покрытые мелкой снежной крупой. В Альтароне сейчас шел последний месяц лета, и отыскать снег в лесном королевстве было просто негде. Все свидетельствовало о том, что некромант телепортировался к ним с другого континента. Лайле, единственной понимавшей всю степень его могущества, стало немного не по себе. Джон взглянул на пребывающих в полной боевой готовности Рексволда и Эрминию, смурную вампиршу, напуганного юнца, усмехнулся и шагнул вперед. «А ты зачастил. Если планируешь навещать нас каждую ночь, то назови хотя бы свое имя». «Зачем? По тебе и так видно, что ничего нового ты мне не поведаешь, а вступать с тобой в словесную конфронтацию у меня нет абсолютно никакого желания». Колдун высокомерно смахнул снег с мантии и провел ладонями по волосам. «Не сотрясай понапрасну воздух. Я явился не по твою душу, можешь быть свободен». «Вот и поговорили», — буркнул ассасин, постукивая пальцами по рукоятям кинжалов. Неожиданно для самой себя, напустив величественную серьезность, Лайла вышла вперед и встала возле следопыта. «Если ты пришел ко мне, будь добр для начала представиться. Я больше не собираюсь вести беседы с безымянным чернокнижником». «Принцесса», — довольно протянул некромант, — «будь по-твоему. Если мне не изменяет память, то 1113 лет назад меня нарекли Леонардо». Он ухмыльнулся, увидев на ее лице нотки растерянности при упоминании своего возраста. «И что тебе нужно, Леонардо?» — вновь собралась с духом вампирша. «Мой ответ остается неизменным. Я не намерена с тобой никуда идти». «Смелое заявление», — колдун сощурил желтые, как осенняя луна, глаза. «Но мне есть чем тебя обрадовать. Кое-что изменилось, и ты мне больше не нужна. Почти. Я лишь возьму немного твоей крови». Он повел рукой по воздуху, и в ней материализовалась чаша из черненого серебра. «После этого можешь идти на все 4 стороны. Я больше не побеспокою тебя». Джон нахмурился, явно желая высказаться, но Лайла останавливающе приподняла ладонь. «Ты правда думаешь, что я соглашусь на это? Одним богам известно, что за злодеяние ты хочешь сотворить». «Пепел павших, ты испытываешь мое терпение. Даже великодушие имеет разумный предел. У меня нет желания посвящать тебя в свои планы. Скажу одно, без твоей крови я никуда не уйду». Волчий взгляд некроманта стал суровым, как гранденаркский мороз. «Послушай, мой тебе совет», — Джон грозно расправил плечи, — «шел бы ты отсюда по добру, по здорову, пока цел». Леонардо перевел взор на следопыта, а затем на остальных присутствовавших. «Кажется, вы не совсем понимаете, кто я такой, и не оставляете мне выбора». Он скрылся в облаке черного тумана и появился на 10 метров дальше, куда слабо долетал свет костра. Чернокнижник стоял не шевелясь, и вампирше даже показалось, что его желтые глаза светятся в темноте, хотя, возможно, это было просто отражение огня. «Последний шанс, Лайла Дерон», — донесся до ее ушей шепот Леонардо. Воцарилась гробовая тишина. Прежде чем принцесса нарушила молчание, ей на плечо легла чья-то ладонь. Осторожно раздвинув Лайлу и Джона, между ними, грациозно покачивая бедрами, прошла Эрминия. В последний момент она ловким движением вытащила меч из ножен следопыта. Вооружившись 2 клинками, северянка проследовала вперед, остановившись под развесистой дубовой ветвью между странниками и некромантом. Не отводя взгляда от Леонардо, воительница молча вонзила один из мечей в листву над головой. Сверху что-то крякнуло, и мимо одиноко пролетело черное перо. По долу клинка побежала тонкая темно-багровая струйка. Эрминия опустила меч, на конце которого беспомощно трепыхался ворон. Птица пыталась кричать, но из ее клюва вырывались лишь кряхтящие булькающие звуки. Воительница резко встряхнула клинок, ворон слетел со острия, глухо ударился о землю и замер, неестественно вывернув крылья. Мерцавшие отсветы пламени выхватили зловеще искривленные губы некроманта. Смотря ему прямо в глаза, Эрминия дерзко улыбнулась и скрестила мечи на уровне лица. «Вы сделали свой выбор», — мрачно произнес Леонардо и растворился в тумане. Остатки черного облака разрезали описавший пируэт кинжалы. Пока Эрминия отвлекала внимание, Рексволд бесшумно подбирался к врагу. Накинув на себя капюшон и маску, он буквально слился с ночным лесом и почти застиг колдуна врасплох. Но тот, словно почувствовав ассасина, исчез за миг до атаки. «Хорошая попытка», — сухо заметил некромант, появившись у соседнего дерева. Едва он закончил фразу, как в него уже летели брошенные убийцей кинжалы. Леонардо поднял ладонь, клинки Рексволда повисли в воздухе, замерев в шаге от его лица. «Теперь моя очередь», — жутко улыбнувшись, чернокнижник загнул указательный палец, направив его на ассасина. Кинжалы перевернулись и послушно устремились в своего хозяина. Изумленный Рексволд едва увернулся от пролетевшей рядом стали, что моментально скрылась в кустах, обронивших несколько надрезанных листиков. Судя по стуку, клинки вонзились в ближайшее дерево. Убийце ничего не оставалось, как отправиться на поиски своего оружия. Правый глаз колдуна провожал нырнувшего в заросли Рексволда, в то время как левый, совершенно независимо, дернулся в сторону, остановившись на приближающейся Эрминии. Некромант повернулся к ней, и его волчьи глаза неожиданно поблекли до чуть желтоватого, почти белого оттенка. Воительница ощутила на себе пронизывающий мертвый взгляд, словно сама вечность коснулась ее души. «Любопытно. Ты единственная не испытываешь здесь страха, но твой разум напоминает оголенный нерв». Леонардо щелкнул пальцами, и Эрминия бессознательно рухнула наземь. «Я изучу этот феномен позже». Глаза чернокнижника ожили, вернув прежний цвет, и он быстро выставил перед собой ладони. Около его груди повисли выпущенные дуплетом стрелы. Колдун медленно перевел взор на стоявшего в растерянности следопыта. «Какая жалость! Я думал, ты умнее!» Зная, что будет дальше, Джон в прыжке повалил Лайлу с Алланом и, упав между ними ниц, прижал их руками к земле. Через мгновение над их головами просвистели возвращенные телекинезом стрелы. «Не задело?» — следопыт бегло покосился на лежавших рядом принцессу и юнца. «Кажется, нет», — неуверенно вымолвила вампирша. Побелевший от ужаса парнишка, не найдя сил выдавить из себя хоть слово, лишь помотал головой. «Пора заканчивать», — Леонардо вскинул руки, и странников оглушили крики вспорхнувшего воронья. «Я не хотел этого, Лайла Дерон». Дубрава вновь наполнилась мерзким краканьем и клёкотом. Птицы стали слетаться к некроманту, сбиваясь над ним в огромную живую тучу, которую заклинатель явно планировал обрушить на своих недругов. Острые когти и мощные клювы воронов представляли серьезную опасность. Следопыту доводилось видеть, как легко эти крылатые падальщики разделывали павших на поле боя, вырывая куски мяса из любых незащищенных броней мест. Вскочивший на ноги Джон забросил за плечо лук и извлек из сапога охотничий нож, готовясь дать отпор пикирующим птицам. Нелепость его обороны вызвала на лице колдуна надменную хмылку. Лайла поднялась на ноги и печально произнесла: «Не уверена, что получится, но...» Принцесса так и не договорила, пытаясь сконцентрироваться на заклинании. Чувствуя себя последним оплотом света перед надвигавшейся тьмой, она жутко боялась оплошать. Против нее плел чары самый настоящий некромант, в разы превосходящий ее в искусстве колдовства. Детально вымеряя каждое движение, Лайла направила огненные руны на воронов. Увидев свечение на ее ладонях, черный маг насторожился. Однако прежде чем он успел что-то предпринять, из дрожащих рук вампирши вырвались потоки огня, озарившие удивленного Джона и напуганного Алана. Красно-оранжевое пламя долетело до воронов, и попавшие под удар птицы, роняя тлеющие перья, стали падать вниз. Остальные вестники траура, тревожно крича, разлетались по ночному лесу. На лице Леонардо застыло неподдельное потрясение. Он ошеломленно смотрел на обгорелых воронов, отчаянно пытавшихся взлететь, но вместо этого лишь беспомощно прыгавших по усыпанной искрами земле. Чернокнижник перевел взгляд на насупленную принцессу, стоявшую с пылающими знаками на ладонях, и пораженно пробормотал: «Невозможно! Девиант!» Некромант не мог отвести глаз от колдовских рун принцессы, совсем не замечая, как Джон натягивает тугую тетиву. Леонардо опомнился слишком поздно. Метко выпущенная стрела угодила ему точно в сердце, заставив отшатнуться на шаг назад. Удивленно опустив взор на свою грудь, он заключил древко стрелы в кулак, вырвал ее из тела и отбросил в сторону. Из раны чернокнижника тут же засочилась темная жижа, шипением потекшая вниз по плотной мантии. Колдун из-под лобья посмотрел на опешившего следопыта и погрозил ему пальцем. «Какого черта?» — не поверил своим глазам Джон. Лайла направила на Леонардо ладони и тут же поймала на себе его пристальный взгляд. Одно дело — воспользоваться эффектом неожиданности, и совсем другое — атаковать некроманта прямо в лоб уже известным ему заклинанием. Отраженные потоки огня могли легко стать финальным аккордом их битвы. Принцесса решила не рисковать. Тем не менее, она не опустила руки, а наоборот, заставила свои руны засиять, чтобы внести смуту в мысли чернокнижника и выиграть еще немного времени для остальных. Джон вскинул лук и попытал удачу еще одним прицельным выстрелом. Услышав ритмичное дребезжание тетивы, отползший в траву Алан рефлекторно вжался в землю. Не отводя выжидающего взора от вампирши, Леонардо чуть повернул ладонь, и стрела, изменив траекторию полета, пропала в темных кронах дубов. Чары контроля разума постепенно развеивались. Эрминия вздрогнула и вернулась в сознание. Подобно разбуженной дикой кошке, она в одно мгновение оказалась на ногах и, ловко подобрав мечи, незамедлительно ринулась в бой. Завидев стремительно приближавшуюся златовласую бестию, чернокнижник стянул перчатку и направил на воительницу когтистую бледную руку. Однако прежде чем он успел что-то сделать, в его виски вонзились кинжалы выросшего у него за спиной Рексвалда. Грубо провернув острую сталь, ассасин выдернул клинки из головы врага. Но вместо того, чтобы упасть замертво, как и полагалось убитому, Леонардо неожиданно повернулся к изрядно напрягшемуся Рексвалду. На секунду ассасину показалось, что перед ним стоит безобразный мумифицированный мертвец. Мимолетный образ растаял так же быстро, как и появился, когда сверкнувшее лезвие разрубило голову некроманта на две части, остановившись лишь у самой шеи. Обрушившийся сверху удар меча поражал идеальной точностью, несмотря на то, что был выполнен Эрминией в прыжке и с разворота. Леонардо, не подавая признаков жизни, моментально распластался по земле. Под расколотой головой стала образовываться густая пузырящаяся лужа, изрыгавшая в воздух отвратительный смрад гнилого мяса. Рексвалд сдернул с лица тонкую маску, никак не спасавшую от тошнотворного запаха, и закрыл нос запястьем. Недоверчиво пнув ногой изувеченное тело и убедившись, что все кончено, он одобрительно кивнул Эрминии. После этого они направились к остальным, стоявшим на отдалении, и, к счастью, еще не чувствовавшим расползающуюся по округе жуткую вонь. «Вот и все». Джон повесил лук за спину и посмотрел на Лайлу. «Впечатляющий огонь! Ты как?» Принцесса сделала уклончивый жест рукой и вымученно улыбнулась. «Кажется, я переоценила свои возможности. Заклинание отняло больше сил, чем я предполагала. Ноги подкашиваются». «Еще бы!» — сказал сидевший на земле Алан. «У меня самого ноги как тряпки, а я даже в бою не участвовал». Джон обнял Лайлу за талию, и она устало прислонилась к его плечу. «Что за зловоние?» — вдруг нахмурился воин. «Отвратительно!» — Лайла поморщилась и уткнулась носом в шею следопыта. «Вам не нравится запах победы?» — со смешком подошел Рексвалд, державший у лица запястье. Парнишка, почувствовав рвотные позывы, заткнул рот руками. «Запах как запах!» Безэмоционально ответила Эрминия, воткнув позаимствованный меч рядом с Джоном, покосившимся на его испачканное бордово-черное лезвие. Все свои маневры воительница совершала острым клинком следопыта, используя второй, давно затупившийся, для защиты и балансировки. Вонзив свое оружие около ноги, Эрминия подняла с земли тяжело дышавшего полуживого ворона и с хрустом свернула ему шею. «На ужин сгодится», — прокомментировала она свои действия удивленным воинам. Рексвалд, достаточно наслушавшийся про магию тьмы, забрал мертвую птицу из рук девушки, бросил на землю и надавил на нее сапогом. Из лопнувшего брюха ворона выскочили блестящие красные кишки вперемешку с прозрачной слизью и желтоватыми опарышами, напоминавшими россыпь шевелящегося риса. «Приятного аппетита, Эрми!» Алан, больше не в силах сдерживать свой желудок, вскочил и заплетающейся походкой поспешил в кусты. Эрминия лишь хмыкнула, выдернув свой меч из земли. «Увезите меня отсюда, умоляю!» Лайла плотнее прижалась к шее Джона, чтобы перебить его приятным запахом, смешавшим в себе оттенки дыма, лошадиного пота и металла, витавший в воздухе смрад. Без кольца Леонардо управление обонянием вампирше давалось чрезвычайно тяжело, и сейчас она глубже всех ощущала весь букет тухлости, насквозь пропитавший беспокойную ночь. «Лошади!» — спохватился следопыт. В пылу сражения странники начисто забыли о животных, но, к удивлению следопыта, ни одна из четырех лошадей не сорвалась и не убежала. Более того, они вели себя подобно скоту перед забоем, неподвижно стоявшему перед мясником, безропотно ожидая своей трагической участи. Джон, увлекая за собой принцессу, подошел к бамбуку и осторожно коснулся его серой морды. Лишь после этого конь вышел из ступора и, раздувая ноздри, стал подозрительно принюхиваться к окружающим запахам. «Нет, друг, это не от меня», — усмехнулся следопыт и похлопал коня по шее. В темном лесу не было и намека на рассвет, когда странники оседлали лошадей и выдвинулись в путь. Едва копыта застучали по уже известной им дороге, Лайла, почувствовав свежий ветерок, облегченно вдохнула полной грудью. Джон посмотрел на выплывавший из-за деревьев краешек светлеющего неба и задумчиво перебрал в руках поводья. «Да, ночное утро выдалось странным». «Лишь утро?» — весело усомнился Рексволд. «А я думал, у нас все путешествие с прибабахом. Подожди, доберемся до Карстенура, а над городом драконы порхают». «Ну?» — усмехнулся следопыт. «Я бы не сильно удивился этому после всего, что видел». «Не знаю, как для вас, но для меня это худшая ночь в жизни». Немного придя в себя, вымолвила принцесса. «Колдун, норовящий сцедить мою кровь, словно сок с березы, и отвратительный мерзкий запах. Слава небесам, этот кошмар закончился». Она обвела спутников признательным взглядом. «Джон, Рексволд, Эрминия, спасибо. Без вас у меня не было бы и шанса». «Обращайся, мы всегда не против надрать кому-нибудь задницу. Да, Эрми?» Ассасин повернул голову к сидевшей позади воительнице. Та ехала с закрытыми глазами, крепко обнимая убийцу, прислонившись щекой к его спине. «Уморилась», — на полтона ниже сказал следопыт. «Почти всю ночь пробыла в дозоре, а потом еще и бой». «Если я не отвечаю, это еще не означает, что я сплю», — не поднимая век, недовольно изрекла Эрминия. «Ты считаешь, что я выдохлась из-за такой ерунды? Да меня еще на пяток сражений хватит. Может, ты просто хочешь оскорбить меня?» «Что? Нет. Я это совсем не то имел в виду», — немного растерялся Джон. Воительница открыла глаза, смерила следопыта внимательным взглядом и подмигнула. «Расслабься, я шучу». Рексволд рассмеялся, а Эрминия, поудобнее прислонившись к его спине, вновь провалилась в полудрему. «Да, вы подходите друг другу», — усмехнувшись, заметил Джон. «Вы тоже», — ассасин бросил взгляд на принцессу и, пришпорив ветра, поскакал вперед. «Что он хотел этим сказать?» — подозрительно прошептала Лайла. «Почему комплименты и издевки из его уст звучат одинаково?» «Извращенное искусство красноречия, не иначе». Джон скрестил руки, заключив вампиршу в объятия. «Может, их этому учат в храме войны?» «Кстати», — воин призадумался. «Знаешь, Лайла, это место всегда было окутано завесой тайны, породившей немало слухов и догадок. Встречала ли ты в королевской библиотеке хоть какие-нибудь упоминания о нем?» «О храме войны?» Принцесса повернула голову к следопыту. «Том самом, что находится в Аль-Хероне?» Увидев кивок, она улыбнулась. «Путешественники собирали информацию о чужих землях задолго до основания Эльторона. Естественно, часть старинных рукописей попала и в нашу коллекцию. Храм войны упоминался сразу в двух книгах «Девять чудес света» и «Военное дело». «И что о нем пишут?» «Кроме того, что там рождаются лучшие воины семи королевств». «Увы, Джон, там не раскрывается тайн одного из самых загадочных городов пустыни. Лишь история появления, если тебе, конечно, интересно». «Рассказывай», — махнул рукой следопыт. «Все веселее ехать». Алан, предвкушая увлекательный рассказ, способный отвлечь его от урчавшего с голоду живота, поравнял бульбу с бамбуком, чтобы лучше слышать принцессу. «Три века назад...» Лайла неожиданно осеклась. «Семь веков назад на престол Альхирона, самого сильного из пустынных королевств, взошел Джунзабет Ваал. Почти сразу же молодой и амбициозный наследник вступил в территориальные войны с соседствующими государствами. За 30 кровавых лет под непрерывным натиском захватчиков Кивенкут, Аззак и Дальгелат пали и перешли во владение Альхирона. Чуть позже разведчики стремительно развивавшегося королевства обнаружили независимое поселение в пару сотен человек. Крепость, укрывшуюся от войны в центре нейтральных песков. Посланники Альхирона предложили им сдаться без кровопролития, но обитатели цитадели рассмеялись им в лицо, лишь разгневав правителя-узурпатора, давно положившего глаз на новую территорию. Джунзабет решил стереть дерзких аскетов с лица земли и направил к крепости треть своего войска. Возглавил многотысячную армию боевой маг Джалах, достигший невиданных высот в магии воздуха и официально нареченный королем повелителем песчаных бурь. Начало военных действий должно было быть ознаменовано специальным сообщением, но соколиная почта молчала. Спустя месяц в столицу Альхирона подбросили голову Джалаха. Остальное войско было обнаружено разбитым на полпути к крепости. «И как им это удалось?» — поинтересовался Джон, но потом понял абсурдность своего вопроса. «Ну да, там этого не сказано». «Совершенно верно», — подтвердила его догадку принцесса и продолжила рассказ. Удивленный Джунзабет оценил мощь отшельников. Не желая больше терять военные силы государства, правитель предпринял попытку переманить аскетов на свою сторону. Он обещал им официальную независимость, щедро подкрепленную золотом, если те возьмутся за обучение его солдат. Ответ отшельников был немногословен. «Свободный не нуждается в свободе, а наши врата открыты лишь для достойных». Джунзабет ощущал вызов, но ничего не мог с этим поделать. Отказ от захвата последней части пустыни означал слабость, а борьба с более сильным соперником — поражение. Правитель принял тяжелое, но мудрое решение. Развязал войну с северными королевствами континента — Виверхелем и Анбатосом, отодвинув нейтральные пески на второй план. Насколько мне известно, Альхирон больше не предпринимал попыток вторгнуться в те края, а что касается крепости, спустя годы слава о смертоносных войнах пустыни разлетелась по миру, и ее нарекли храмом войны. «Колыбель военного искусства, дошедшая до наших дней», — впечатленно сказал следопыт. «Сколько же лет этому храму войны?» Лайла пожала плечами. «Первые упоминания о крепости — пришлись на период Великого Раздора, но сколько она существовала до начала войн, ведают лишь боги. Возможно, аскетам даже что-то известно об исчезновении магии. Они не могли ее не использовать». «Если они что-то и знают, то хранят эти тайны за семью замками даже от побывавших в крепости. Посмотри на Рексволда, на Арминию. Глава гильдии воинов, пристанище наемников и бывших солдат, в которой я когда-то состоял, тоже проходил обучение в храме войны. Он искусный мечник, но не более того». «Значит, миром правит сталь», — с тоской подвела итоги принцесса. «В дороге грядущей, поныне и встарь, нет друга вернее, чем острая сталь», — вспомнил старую поговорку Джон. «Но, зная о существовании магии, что-то я уже в этом не уверен». Воин взглянул на ехавшего рядом юнца. «А ты, Алан, как считаешь?» «Я-то?» — растерянно отозвался парнишка. «Не знаю. Я стараюсь не думать о том, что меня пугает, а пугает меня многое. Поэтому я просто наслаждаюсь спокойной жизнью, пока на нас снова никто не напал». худшее уже позади. Некому больше на нас нападать. Впереди лишь крестьянские поселения». Следопыт поглядел на светлеющее небо. С обеда крохи во рту не держал, аж живот сводит. Люд уже проснулся. Высматривайте жилище. Может, кто хоть сухарей продаст. Я и на отсыревшие, и даже на заплесневелые согласен, облизал обветренные губы Алан. Будет тебе, рассмеялся Джон. Мы теперь обеспеченные люди, можем позволить себе нормальные сухари. Он перевел взор на принцессу. Лайла, чего молчишь? Неужто не голодна? Как тебе сказать? Вампирша утонченно вздохнула. «Ветер доносит до меня запах белок. Мне всегда нравились эти милые зверьки, но сейчас они бы лучше всего смотрелись на вертеле». Она повернулась к следопыту и изобразила невинную улыбку. «Понятно. Потерпите, недолго осталось. Скоро будем сытыми». Джон поднял палец вверх. «И напомните мне купить сивухи. Надеюсь, в отличие от сырого мха, она сотрет с меча этот гнилостный душок». «Слава небесам, что он в ножнах!» — тихо прошептала Лайла. Сонное утреннее солнце медленно выплывало из-за горизонта. Бальтазар стоял на прибрежном холме залива. Вдалеке, укрывшись от глаз посторонних мореплавателей, за скалами покачивался корабль. Остановив взгляд на поднятом черном флаге без единого обозначения, седовласый едва заметно ухмыльнулся. Затем он развернул коня к ожидавшим его приказов всадникам. «Сегодня передо мной стоят только лучшие из лучших», — размеренно заговорил Бальтазар. «Самые искусные и безжалостные воины». Он обвел разбойников взглядом и ненадолго остановил его на Лаверте. «И темный гений, бросивший вызов всему обществу, вы несколько лет верно шли по моим стопам. Именно благодаря вам одно слово «бездушные» сеет ужас и панику. Пришло время вознаградить вас за преданность. Наверняка вам интересно, зачем мы приехали сюда и что такого ценного мы везем в этом ящике». Он спрыгнул с лошади и устремил взор к искрившемуся в рассветных лучах морю, слыша, как за спиной спешиваются все остальные. «Тащите его сюда!» Когда ящик оказался перед Бальтазаром, он поддел крюком крышку и, оторвав ее, извлек из него деревянный меч. Затем бородач поднял оружие над головой, продемонстрировав его разбойникам. «Здесь хватит на всех! Разбирайте!» Головорезы расхватали странные клинки, с непониманием крутя их в руках. «Что это, по-вашему?» — хитро прищурился Бальтазар. «Ну же, смелее!» — с усмешкой добавил он. «Похоже на детскую игрушку», — пробасил мускулистый громила с огромным цепом за спиной. «Тренировочный меч», — более уверенно ответил одноглазый бандит, почесав ухо о выглядывавшую из-за плеча дугу лука. «Нет», — громогласно изрек седовласый, — «вы держите в руках ключи от вашего будущего». Он повернул тугое навершие деревянного меча и, нажав пальцем на крестовину, потянул за тупое шершавое лезвие. Оно, подобно ножнам, съехало в сторону, обнажив торчавший из рукояти тонкий штырь. Другие последовали его примеру, с интересом разглядывая хитро замаскированные кинжалы. «Всегда ценил изобретательность и коварство мастеров Альхерона». Лидер бездушных восхищенно созерцал тусклый блеск стали. «Кого мы должны убить?» — спросил разбойник в капюшоне с висящими на поясе метательными топориками. «Правильный вопрос», — указал на него кинжалом Бальтазар. «Несколько лет я вел наше непреклонное братство вперед, отсеивал слабаков, трусов и бунтарей, всегда отдавая приоритет настоящим воинам. И все ради одного единственного чертового дня. Мы переломим ход истории, вырвав власть из рук недостойных. Нанесем удар в самое сердце Эльторона!» Бородач посмотрел на разбойников. «Мы убьем короля!» После недолгого молчания коренастый мечник вдруг рассмеялся. Я чувствую приближающееся веселье!» «Но как мы подберемся к нему незамеченными?» — хмурый верзила почесал широкую челюсть. «Незамеченными?» — усмехнулся седовласый. «Забудь! Скрытность осталась в прошлом. Нас, как почетных гостей, пригласят на торжественный пир в честь 20-летнего юбилея королевского отпрыска!» «Не понимаю», — поразился усатый арбалетчик. «Как такое возможно? Король совсем выжил из ума?» Бальтазар перевел взгляд на скромно стоявшего в сторонке мужчину и взмахнул рукой. Лаверт, поправив очки, заговорил. «Начало этому делу положено еще 1,5 года назад. Именно тогда, с одобрения Бальтазара, я начал сеять слухи о несуществующем творческом коллективе с их необычными представлениями. Молва, подкрепленная золотом, расходится очень быстро, и на сей день в королевстве о нем наслышаны даже крестьяне. Высший свет всегда жаждал диковинных зрелищ, и едва в Энсиле прослышат о приехавшем в город театре теней Лаверта, как нас сразу же захотят видеть в замке. Правильно подгаданные даты, выданные за счастливое совпадение, позволят нам оказаться на празднестве, где соберется вся королевская семья. Ни один стражник не сможет найти подвох в вашем деревянном оружии. А дальше грянет усыпляющая бдительность прелюдия, и дело останется за малым. Но чтобы все прошло гладко, нужно как следует подготовиться. За время плавания, пока мы будем огибать континент, я преподам вам азы театрального искусства. Костюмы и декорации уже на корабле. На период обучения и репетиций от выпивки попрошу воздержаться». 2 недели плыть на сухую? Ты озверел, что ли?» — выпалил татуированный лысый воин саблей. Его тут же поддержали другие разбойники. «Лаверт, Лаверт, не стоит же так лютовать!» — с почти незримой усмешкой сказал Бальтазар. «Здесь есть и те, кто, выхлебав даже бочонок рома, могут легко располовинить врага. А искусство явно не сложнее боя», — он провел ладонью по бороде. «Поступим иначе. Выпивки лишатся только те, кому она будет действительно мешать, если таковые вообще найдутся. Я верю в талантливость моих ребят, иначе бы они здесь не стояли». Смотря на одобрительно довольные лица головорезов, он добавил. «Ну что, господа, вы готовы оставить свой след в истории Эльторона?» В ответ все как один разбойники по 2 раза ударили себя в грудь, издав характерное «тудум». Бальтазар расплылся в зловещей улыбке. «Да начнется игра!»